хитрым, но никак не злым. И вдруг она догадалась, что он один из 10 ребятишек, которых опекает ее муж. «Да он все равно, что свой», — подумала она. «Поладим с платой-то». «Ну, давай, кали», — сказала она. «После придешь ко мне, хлеба дам с маслом». «Спасибо», — ответил мальчонка. «У нас в доме еды вдосталь, самим не съесть». «Поди ж ты, какую же плату положить такому молодцу?» Мальчонка уже взял в руки топор. Теперь ему нечего было утаивать. «А короб у вас при себе? Пришли бы к нам, да показали мне, да сестренкам моим и братишкам, что у вас там есть». «Да ты никак спятил. Неужто ты думаешь, что жена пастора станет с коробом ходить?» Тут она услыхала шаги за спиной. К ним подошла девочка. У нее было тоже и желто-бледное озабоченное лицо. Нетрудно было догадаться, что они брат и сестра. Девочка быстро подошла ближе к брату. Но что она сказала? «Даст нам в короб заглянуть». Это был настоящий сговор. В лачугу бедняка Матца-торпаря коробейница никогда не заглядывала, потому-то им и не терпелось поглядеть на диковинки, какие она предлагала в других дворах. Она говорит, что ей нельзя теперь с коробом ходить, раз она за пастора вышла. Девочка, казалось, была готова заплакать. «Я вам воду буду носить, и молоко, — уговаривала она, — и печь топить стану». Анна Сверд призадумалась. Короб был у нее с собой, да в нем лежала только ее одежда. Надо было что-то придумать, чтобы угодить ребятишкам, а без этого нельзя, соседи как-никак. «Так и быть», — сказала она. «Правда, новой пасторше не пристало с коробом по дорогам ходить. Но коли вы нарубите дров и в кухню принесете, да огоньку из дому прихватите, так Анна Сверд придет к вам с коробом. Уж это я устрою». И в самом деле, в 11 часов утра к дому Матца-торпаря подошла молодая, красивая, далекорлийская крестьянка с большим черным кожаным заплечным мешком. Она остановилась у дверей, поклонилась и спросила, не желает ли кто купить у нее что-нибудь. В тот же миг 10 ребятишек окружили ее. Двое старшеньких узнали ее и, прыгая от радости, пытались рассказать меньшим, кто она такая. Старая дева, что ходила за ребятишками, сидела на лавке у окна и прила шерсть. Когда коробейница вошла, она взглянула на нее и сказала, что здесь живут только бедные ребятишки, и покупать им не на что. Но коробейница подмигнула ей, и та замолчала. «Эти ребятишки сами просили меня прийти к ним. Сказывали, денег у них уйма, есть на что обновы купить», — сказала далекорлийка. Она подошла к столу, повернулась к нему спиной, поставила мешок на стол и спустила ремни с плеч. Потом она подошла к няньке и взяла ее за руку. «Неужто не узнаете Анну Сверд? Прошлым летом вы купили у меня гребень и наперсток. Никак запамятовали». Старуха поднялась, заморгала глазами и отвесила поклон чуть ли не в пояс, словно самой пасторше Форсиус кланялась. Коробейница подошла к мешку и принялась развязывать ремни до тесемки. Ребятишки сгрудились вокруг, затаив дыхание. Но тут ждало их большое разочарование. Мешок был набит не товарами, а соломой. Бедная коробейница всплеснула руками. Она удивилась больше всех и стала причитать. Она ведь не открывала мешок со вчерашнего вечера, и, видно, кто-то ухитрился украсть у нее ночью все ее красивые шелковые платки, пуговицы, ленты, ситец, и напихал соломы в мешок. Тот он ей показался легким, когда утром она надела его. Но кто бы мог подумать такое? Ведь люди, у которых она жила, показались ей честными и степенными. Ребятишки стояли опечаленные и разочарованные, а коробейница все причитала. «Ну, надо же быть таким злодеем, забрать добрый товар и напихать дрянной соломы в мешок». Она принялась ворошить солому и кидать ее на пол, чтобы поглядеть, не осталось ли чего из товаров. И в самом деле она нашла шелковый платочек. шерстяной шейный платок и шкатулочку,